картина абсолютно либертарианской по духу, но умалчивающим о знаковых для традиции американского политического кинематографа разговоре Копполы или «Трех днях Кондора Поллока», становится понятно, что Леонардо правда страшно далек от любых идеологий и этики, чаще всего предпочитает эстетику. Однако в 2007-м актер публично поддержал кандидатуру Барака Обамы, заявив, что действия власти за последние 8 лет страшно его разочаровали, а результаты социологических опросов показывают, что он в своих чувствах не одинок. Два президентских срока Джорджа Буша-младшего, развязавшего очередную войну и, в общем, проигнорировавшего вызовы времени, что привело к биржевому краху 2008-го, заставили даже избегавшего политических жестов Ди Каприо наконец-то выйти из тени своих персонажей и, взяв микрофон, озвучить, какими принципами он руководствуется за кадром. За 2 года до этого выступления Ди Каприо снялся в картине «Кровавый алмаз» Эдварда Цвика, режиссера таких хитов, как «Легенды осени» и «Последний самурай», а также продюсера «Влюбленного Шекспира». Цвик, находясь на контракте у Warner Brothers, получил на руки уже давно пылившийся на полке сценарий под названием «Окаванго», представлявший из себя нечто среднее между легендарной франшизой «Индиана Джонс» и чуть менее сказочным и социально ответственным фильмом Клинта Иствуда «Белый охотник. Черное сердце». По сюжету американский наемник отправлялся в Африку, чтобы заработать на торговле алмазами, но даже в разгар увлекательных приключений не забывал обращать внимание на несчастье коренных народов. Цвик решил перенести действия, разворачивавшиеся, словно на фоне фотообоев, в декорациях абстрактного сафари в Сьерра-Леоне, где в 2002-м закончилась кровопролитная гражданская война.